Все смотрели на Кеннета. Вся команда пристально следила за тем, как он пробирается на бак. Кеннет не решался спешить. Кошачья драка между двумя бабами и так уже подпортила его репутацию. И он не собирался окончательно портить дело, бросаясь бегом на зов корабля. Вне зависимости от того, насколько жгучая причина побуждала ее его призывать. «Кеннет!» — откинув голову, в очередной раз завопила носовая фигура. В сумеречных водах кругом судна из воды высунулось сразу множество змеиных голов. Потом твари также одновременно нырнули, ударив хвостами. Казалось, самому морю передалось неистовое волнение корабля. Кеннет заскрипел зубами, силясь сохранить непроницаемое выражение лица, и заковылял дальше. Кулаки Альтии оставили на его теле несколько синяков, которые уже начинали ощутимо болеть. Короткий трап на бак, как всегда, заставил его потрудиться, и то, что носовое изваяние продолжало истошно выкрикивать его имя, вовсе не прибавляло капитану ловкости и проворства. К тому времени, когда он выбрался на носовую палубу и достиг поручней, его свежую рубашку пропитал пот. Ему пришлось даже отдышаться, чтобы голос прозвучал ровно. «Хватит блажить, корабль!» — сказал он. «Я здесь. Что случилось?» Она извернулась и посмотрела на него. И Кеннет, не выдержав, ахнул. Змеиная прозелень ушла из ее глаз, снова ставших вполне человеческими. И лицо утратило черты рептилии, еще недавно такие заметные. Нет, оно не было лицом прежней проказницы, но та, что смотрела на Кеннета, совершенно определенно не была молнией. Капитан едва удержался, чтобы не шарахнуться прочь. «И я тоже здесь», — сказала она. «А случилось вот что. Я хочу, чтобы Альтия Вистрит пришла сюда ко мне, и чтобы ее подруга Ек пришла вместе с ней, причем немедленно, прямо сейчас». Кеннет принялся лихорадочно соображать. «Боюсь, молния, это трудно организовать». Кинул он пробный камешек. Он намеренно назвал ее именем драконицы и стал ждать ответа. И дождался. Корабль одарил его таким презрительным взглядом, какого Кеннету, пожалуй, еще ни от одной женщины не доставалось. «Ты отлично понимаешь, что никакая я не молния», — сказала носовая фигура. Он спросил самым серьезным тоном: «Значит, ты проказница?» «Я — это я. В присущем мне единстве и целостности», — был ответ. «Если тебе уж так нужно имя, что ж, можешь звать меня проказницей, ибо эта часть моей души неотъемлема от целого, словно доски, из которых меня выстроили. Но я позвала тебя не за тем, чтобы обсуждать мое имя или выяснять, кто я такая. Я хочу, чтобы сюда привели Альтию и Ек, и немедленно». «Ну а на что они тебе?» — спросил он, и его голос был так же ровен и тверд, как и у нее. «Хочу сама на них посмотреть. Хочу убедиться, что с ними в самом деле хорошо обращаются. Ни одна из них не видела от меня никаких обид». Что-что, а изображать оскорбленную добродетель Кеннет умел как никто. Рот проказницы превратился в одну прямую линию. «Мне известно, что ты сделал», — заявила она без обиняков. Вот когда Кеннету показалось, что палуба готова была развернуться у него под ногами. В какую сторону ни шагни, всюду ждала гибель. Неужто госпожа удачи совсем от него отвернулась? Неужто он сделал таки ошибку, оказавшуюся непоправимой? Вслух он сказал: «Быстро ж ты, однако, поверила, что я способен на низость». Она вновь ожгла его свирепым взглядом, и он еще спрашивает. Но Кеннет, привыкший видеть собеседника насквозь, уже возликовал, сообразив, ее уверенность не была абсолютной. К тому же проказница — это не молния. Та мнила себя высшим созданием, а проказница была в него влюблена, как девчонка. Так почему бы не попытаться заново пробудить в ней былое чувство? Кеннет погладил поручни, как бы желая утешить. «Да, я спрашиваю, поскольку знаю. Ты зришь не столько глазами, сколько сердцем. Альтия вправду верит, будто с нею произошло нечто ужасное. И ты тотчас приняла сторону якобы обиженной». Он выдержал паузу, которой позавидовал бы любой артист, и продолжал проникновенно и горько: «Но ведь ты хорошо знаешь меня, кораблик. Ты посещала мой разум. Ты понимаешь меня как никто. и, наконец, рискнул. «Неужели ты веришь, будто я мог содеять подобное непотребство?» Проказница начала несколько издалека. «Это худшее непотребство, которое можно содеять над любой самкой, будь она человеческой женщиной или драконицей», — сказала она. «Самая мысль о нем наполняет меня жутью и отвращением. Если ты вправду совершил это, Кеннет, тебе нет и не может быть никакого прощения. Даже смерть не окажется достаточным искуплением». Сдавленная ярость, которой дышал ее голос, поистине не укладывалась в рамки человеческого чувства. К ней примешивалась еще и холодная неумолимость змеи. Месть, расплата? Ха, какой вздор! Нет, она не будет размениваться на подобные пустяки. Виновный подлежал полному уничтожению. У Кеннета пробежал по спине колючий мороз, он даже ухватился за поручни, чтобы не пошатнуться. Все же его голос не дрогнул. «Уверяю тебя, я не питаю и не питал никаких преступных намерений в отношении Альтиеви-стрит. Видишь ли, я возлагаю на эту женщину большие надежды, с которыми скверно сочетаются обиды, как духовные, так и телесные». Кеннет украдкой перевел дух и поделился с проказницей сокровенным, правду сказать, за те несколько дней, что она провела здесь, на борту, я успел проникнуться к ней необыкновенным расположением, до такой степени, что сам не могу разобраться в своих чувствах, кораблик, прям не знаю, как и поступать. По крайней мере, эти последние слова он произнес совершенно искренне. Носовая фигура долго молчала, затем негромко спросила: «А это как же?» Пришлось Кеннету срочно соображать, кто же пересиливал в новой личности корабля, молния или проказница. Молнии, кажется, нравилось это. Проказница ее отчаянно ревновала и даже не пыталась этого скрыть. «Вот я на части и разрываюсь», — сознался Кеннет со вздохом. «Это долгое время была моей спутницей, я к ней привык. На моих глазах она перестала быть обычной портовой шлюхой, которую я однажды спас из веселого дома Беттель. В ней обнаружилось немало способностей, которые она принялась усердно развивать, и все же с Эльтией она не идет ни в какое сравнение». Он помолчал и громко вздохнул. «О, Альтия — существо совершенно иного порядка. В каждом ее движении так и сквозит благородство происхождения и воспитания. Но что особенно меня к ней влечет, так это ее неукротимый характер. Она... да, она удивительно похожа на тебя. Думаю даже, меня так к ней тянет именно потому, что она в большей степени частица тебя. А как иначе? Ее ведь произвела на свет та же семья, что и тебя когда-то задумала. Быть с ней в некотором роде то же, что быть с тобой». Он страстно надеялся, что лесть возымеет должное действие. Он ждал, затаив дух. Сумерки между тем сгущались. Змей уже нельзя было рассмотреть, лишь призрачное свечение воды кругом корабля отмечало их путь, да слышались производимые ими неясные звуки, странное, но уже более-менее привычное пение и время от времени плеск хвостов. «Ты убил совершенного», — тихо проговорила проказница. «Я знаю. Молния видела это, а я помню все, что помнила она». «Не убил», — покачал головой Кеннет. «Я всего лишь помог ему умереть. Он сам этого пожелал. Он и раньше неоднократно пытался достичь смерти, но неизменно что-то мешало, а я помог ему исполнить мечту». «Брэшен был дорог мне». Голос корабля сорвался. «Мне жаль», — вздохнул Кеннет. «Я же не мог этого знать. Быть может, тебя хоть как-то утешит, если я скажу, что он до конца остался истинным капитаном. Он отказался покинуть корабль». В его голосе прозвучало сожаление, смешанное с восхищением. Выждав немного, он продолжал: «Если ты хранишь память молнии, значит, тебе известно, что она желала Альтии смерти. А я в этом ей отказал». «Ну, а что известно молнии о ее так называемом изнасиловании?» Это слово Кеннет выговорил так, будто даже звук его был противен ему. «Ничего», — сознался корабль. «Молния не желала соприкасаться с Альтией. Но я-то знаю все, что запомнилось самой Альтии». Кеннет испытал непередаваемое облегчение. Самое страшное миновало, дальше все пойдет как по маслу. «А бедная Альтия», — вдохновенно проговорил он, прям-таки лучась заботой и добротой, «не может избавиться от воспоминаний о каком-то кошмарном сне, навеянном маковым соком. Такие сны, знаешь ли, бывают до того яркими, что их недолго спутать с реальностью. Поэтому я и далек от того, чтобы в чем-то винить бедняжку. Скорее уж, вина тут моя. Не надо было, наверное, мне этот мак ей давать. Вот так всегда. Хотел как лучше. Хотел, чтобы она отдохнула и мало-помалу свыклась с трагедией, изменившей ее жизнь. А получилось... Кеннет... Кеннет с мукой вырвалась у проказницы. Ты сам не представляешь, насколько ты стал мне дорог. Мне больно даже думать, что на твою честь может быть брошена тень. Ибо само предположение, что ты в самом деле совершил столь ужасное злодеяние, означало бы, что я с самого начала совершенно заблуждалась на твой счет. Это означало бы, что между нами не было ни крупицы правды, одна только ложь. И ее голос превратился в шепот. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, скажи мне, что Альтия ошибается. Скажи мне, что ты ни в коем случае не способен на такое страшное зло». Кеннет знал, то, во что страстно хочется уверовать, имеет свойство становиться реальным. Он сказал, «Я предъявлю тебе доказательства моей невиновности. Я распоряжусь, чтобы сюда доставили Альтию и Ек. Тогда ты сможешь самолично убедиться, что, находясь в моей власти, они не испытали никаких утеснений. Ну, может, Альтия получила несколько синяков и добавил со смешком, хотя, наверное, и не столько, сколько я от ее рук». Крупной женщиной ее не назовешь, зато Норов. Носовое изваяние впервые улыбнулось. Да, сказала проказница, Альтия, она такая. И всегда такой была. Так ты ее сюда приведешь? Причем немедленно, пообещал Кеннет, и оглянулся посмотреть на Уинтроуд, только что взобравшегося на бак. Кеннету хотелось увидеть выражение его лица, когда парень разглядит преображенную носовую фигуру, и он не ошибся в своих ожиданиях. Темные глаза мгновенно утратили несчастное выражение. Лицо у интро ожило, точно так, как, наверное, оживало лицо самой проказницы в миг пробуждения. Юноша устремился вперед. Кеннет сделал шаг и встал между ними. Нет уж, это был его корабль. У интро проказницу своей больше не назовет. Быстрым движением он извлек из кармана камзола связку ключей. «Держи-ка, малыш», — сказал он и бросил ключи у интро. Они сверкнули в лучах фонаря и оказались у юноши в руке. Кеннет перехватил его взгляд и увидел, как поблекла радость, вызванная возвращением проказницы. Уинтроу как-то странновато, оценивающе поглядел на своего капитана. Кеннет без труда понял, в чем дело. Уинтроу пытался сообразить, кому верить. Ну и пусть его дальше соображает. Сомневаться еще не значит знать. Главное, госпожа удача была по-прежнему с ним. Кеннет задумчиво смотрел на юношу. Сможет ли он расстаться с Уинтроу, если возникнет такая необходимость? Эта мысль повергала Кеннета в отчаяние. Впрочем, если Уинтроу его к тому вынудит, надо будет подумать, как в случае чего поступить с ним, в то же время не отвратив от себя госпожу удачу и не лишившись сторонников. Допустим, Уинтроу героически отдаст за него Кеннета жизнь. Да, пожалуй, это можно будет устроить. Причем так, что команда еще и вдохновится столь беззаветным служением. Кеннет поймал себя на том, что готов заранее оплакать мальчишку. Нет, лучше отложить траур до тех пор, пока суровый час действительно не придет. Уинтроу. Пиратский капитан был сама доброжелательность. Как видишь, наша проказница опять с нами, и она изъявила желание повидать твою тетю Альтию. Будь так добр, проводи их с Ек прямо сюда. А я пока распоряжусь, чтобы каюту Альтии приспособили для их совместного обитания. И он вновь повернулся к проказнице, но его последующие слова предназначались также и Уинтроу. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы им было во всех отношениях хорошо и удобно. Тогда, по прошествии времени, всякий сможет убедиться, что они здесь не пленницы, а почетные гости. Уинтроу крепко подозревал, что им двигала трусость, но все же для начала отправился к Ек. «Проказница хочет видеть вас с Альтией у себя на баке», — начал он, собираясь снять с нее кандалы. Но светловолосая воительница, не дожидаясь никаких объяснений, просто выхватила связку ключей у него из руки и мигом расправилась с замком. Стряхнув цепи, она вскочила на ноги и смерила его ледяным взглядом синих глаз. Змеиный яд кое-где проел ее одежду насквозь, так что видна была обожженная кожа. Тем не менее, Ек выглядела смертоносной в своей мощи. «Где Альтия?» — коротко осведомилась она. Потом она проследовала за ним через весь корабль, а у двери каюты грубо отпихнула в сторону. Сама своими руками отперла замок, и Альтия вылетела наружу, всадив ей выставленное плечо прямо в солнечное сплетение. Впрочем, могучая воительница от этого тычка даже не покачнулась. «Альтия!» — закричала она и сгребла подругу в охапку. «Это я! Я, Ек! Успокойся!» Некоторое время Альтия продолжала бешено отбиваться, потом до нее дошло. Она вскинула голову и посмотрела на Ек. Волосы у нее были в полнейшем беспорядке. Глаза превратились в две непроглядные дыры, изо рта разило блевотиной. «Убью эту скотину!» — первонаперво проскрежетала она. Шейные мышцы едва поддерживали ее голову. Она схватилась за плечо Ек. «Обещай, что поможешь мне ему голову оторвать!» «Да что с тобой, Альтия?» И Ек наградила Уинтроу таким взглядом, что он едва не шарахнулся. «Ты что они с ней сделали?» «Он меня изнасиловал», — выдохнула Альтия. «Он Кеннет. Он все в каюту ко мне приходил, такой весь заботливый, в лобик целовал, а потом... И мой корабль, он все время держал его в темноте, где я не могла видеть море и чувствовать ветер, и...» Ек посмотрела на Уинтроу поверх головы подруги. Судя по всему, невменяемое состояние Альтии повергло воительницу в настоящий ужас. «С тобой все будет хорошо», — проговорила она, гладя Альтию по голове. «Ты поправишься». Только вот в глазах у нее особой уверенности не было. «Проказница просит, чтобы вы к ней пришли прямо сейчас», — торопливо сказал Уинтроу. «Другого утешения он при всем желании выдумать не мог. Вы лучше идите». «Кораблик мой», — всхлипнула Альтия, выпуталась из объятий Ек и, шатаясь от стенки к стенке, заковыляла прочь по коридору. «Да что с ней такое?» — прошипела Ек, обращаясь к Уинтроу. В глазах воительницы тлела холодная ярость. «Слишком много мака», — проблеял Уинтроу. Впрочем, говорил он уже с пустым местом, Ек унеслась следом за Альтией.